«Я пойду». Хенчи поднялся с места. Его полные щеки дрожали. «Я повидаю его. И вы тоже, Гарольд». «Это надо обдумать». «Нет. Я являюсь главой этого учреждения. Вы поедете со мной». Хенчи направился к двери. «И все остальные тоже», — вмешался я. «Все, кто разговаривал с Воуном, хотя бы перекинулся с ним одним единственным словом, включая мисс Джордан. Или вы хотите, чтобы они оставались здесь и имели дело с полицией, если она явится в ваше отсутствие?» «Нет», — отозвался Остер, — «конечно нет. Если мы поедем, Том, они должны поехать с нами. Подождите в приемной, Гудвин». «Советую вам поторопиться». «Хорошо. Если ехать, то чем скорее, тем лучше». Я вышел в приемную. Моу Джордан по телефону вызывала людей в кабинет Хенч. Несколько мгновений спустя в приемной появилась девушка с гладкой темной кожей и слегка вздернутым носиком, чтобы заменить мисс Джордан у коммутатора, а та отправилась в кабинет. Я решил дать им 20 минут на их тайное совещание и затем войти в кабинет, а пока глядел на входную дверь в надежде, что она не откроется. Но один раз она отворилась, и мышцы живота у меня напряглись. К счастью, это оказался рассыльный с пакетом. Ровно за минуту до того, как должны были истечь 20 минут, я услышал шаги, и они появились. Хенчи впереди, затем Остер, Кэс Фейзен, Адам Юинг, Дэд Тайгер и Моут Джордан. Никого постороннего. «А мисс Кольман?» — спросил я. «Ее сейчас нет. Вчера ее тоже не было». Хенчи обернулся к девушке у коммутатора. «Мисс Боуэн, вы не знаете, куда мы ушли». «Хорошо, не знаю», — послушно отозвалась она. «И вы не знаете также моего имени и кто я такой», — добавил я. «А если вас попросят описать мою внешность, то учтите, что вы небольшой мастак описывать внешность незнакомых людей». «Описать его внешность неверно?» — спросила она у Хенчи. «Да», — ответил он, — «в пределах здравого смысла». Я сделал еще одно предположение, чтобы они ехали впереди, а я спущусь на другом лифте и возьму другое такси. Вы можете подумать, что я принимал излишние меры предосторожности, так сказать, пережаривал бифштекс, но я чертовски хорошо знал, что произойдет, когда Крэмер узнает, что Воун был здесь, если, конечно, это случится до конца рабочего дня. Я был доволен, что у меня хватило сметки на еще одно предложение, хоть я и вынужден был умолчать о нем, чтобы кто-то из них, а именно мисс Бет Тайгер, поехала вместе со мной. Приятно сознавать, что даже во время критической ситуации я не целиком позабыл про такие вещи, как женское общество. Признаюсь, что до сих пор она не давала ни малейшего повода подумать, что в ее глазах я являюсь мужчиной. Короче говоря, я поехал один. И когда мое такси остановилось перед нашим старым особняком, я испугался, что произойдет еще одна задержка. Было уже 5 минут 5, и почти наверняка Вульф поднялся в оранжерею. Трое из приглашенных уже стояли на крыльце, а остальные трое выходили из машины. Я рассчитался с водителем и вместе с остальными поднялся на крыльцо. Дверь открыл Саул Пензер. «Хенчи пусть пройдет в кабинет», — шепнул он мне, — «а остальные в приемную». «Адвокаты! Это язва на теле общества. 8 человек в нашей передней — это уже толпа. И когда мне удалось отделить Хенчи и провести его через холл в кабинет, каким-то образом там уже оказался Остер, разгуливающий с таким видом, словно он собирался здесь командовать. Конечно, он примехонько направился к красному кожаному креслу, остановился перед ним и сказал, обращаясь к Вульфу: «На этот раз здесь нет Уипла, чтобы всюду совать свой нос. Вам придется выслушать меня». Обрадованный тем, что Вульф на месте, и я выполнил поручение, я уселся за стол, достав блокнот и ручку. Пусть теперь он сам отражает атаку Остера. Вульф даже не посмотрел на Остера, обратив взор на Хенчи, который сел в одно из желтых кресел, предусмотрительно придвинутых Саулом ближе к столу. «Это чревато неприятностями для всех нас», — произнес Вульф.